Всем хотелось посмотреть на Капковскую киноварь. «Ребята», — сказал Капков, — «тут ее меньше тонны. Перетаскайте ее в коридор. Саня, организуй». «Все сделаю, Сеня», — сказал Саня Седлов сквозь сигаретный дым и крикнул. «А ну, тунеядцы, поможем полевикам, отъелись тут в управлении». Дядя Костя ходил вокруг трактора, вслушивался в подрагивающий рокот мотора, трогал ослабевшие траки. «Ничего, доехали. Я тебе говорил, что доедем. Я боялся, что ты клапана порвешь. Ты ничего, удержался», — говорил трактору дядя Костя. Капковские кадры цепочкой, точно дисциплинированные привидения, вошли вслед за начальником в управление. Также вместе они вышли обратно. Правилом Капкова было проводить отгульные дни вместе с рабочими, хотя Капков совершенно не пил. Ящики с рудой рдели на снегу, как цветы. Чинков быстро выхватил из одного несколько крупных кусков киновари. Монголов наблюдал за ним. Чинков рассматривал киноварь и улыбался. Кончики губ загнулись вверх, и даже ямочки на темных щеках появились. «Я подожду вашего возвращения», – неожиданно для себя сказал Монголов. На другой день Чинков вылетел в Москву. Официальным обоснованием поездки было направление на обследование сердца, выданное поселковой поликлиникой. Летел Чинков за свой счет. Предложение Фурдецкого оформить через город командировку он отклонил. Чинков действительно выглядел плохо. К обычной замкнутости его прибавилась какая-то угрюмость, и он похудел так, что под глазами повисли мешки и одрябли темные щеки. Как ржавый амбарный замок пустил некто по управленческим коридорам. Генрих Фурдецкий и на минуту не допускал, что Чинков вылетел из-за сердца. Шла неизвестная и большая игра. Фурдецкого обижало, что Чинков не посвящает его в свои планы. Разве он не доказал свою преданность управлению? Разве не Фурдецкий добыл снаряжение для будущих полевых партий? Разве не он прикрыл барак на косе? Не он добыл вездеход? И это только начало. Как назло, через день после отлета Чинкова по радиосвязи его вызвал Рабыкин. «Куда запропастился Чинков?» – спросил Рабыкин. «Вторые сутки не могу его вызвать на связь. Прием!» Фурдецкий понял, что в город все же кто-то стучит. Он решил валять Ванечку. «Полученные вездеходы полностью зарекомендовали себя в условиях полярного бездорожья», — с натренированной бодростью прокричал Фурдецкий. «Полевики говорят вам спасибо, товарищ Рабыкин». «Где Чинков? Прием!» «Вылетел в больницу из-за плохого состояния сердца. Все полевые партии благополучно вернулись, товарищ Рабыкин». «Вы что же, Фурдецкий, автономию там развели?» «Отвечайте! Прием!» Сейчас Фурдецкий слышал даже дыхание Рабыкина. «Какая может быть автономия, товарищ Рабыкин? Предварительный отчет высылаем через неделю лично вам!» – прокричал Фурдецкий. «Желаю коллективу управления успехов! Отбой!» Видно, Рабыкин понял, что ничего от Фурдецкого не добьется. Фурдецкий оттер пот и теперь уже знал, что все пути к отступлению отрезаны. Он впрягся в упряжку Будды. В том, что Чинкову все донесут, он не сомневался. «Пусть знает». Фурдецкий обошел все кабинеты полевых партий. Все-таки это его, Фурдецкого, управление. Полевики настороженно приветствовали Фурдадуя. «Ничего». И они поймут. Надо устроить хороший вечер, отметить, произнести речь. и Рабыкин, и Фурдецкий изумились бы,